Глава 110. 10 дней назад его жизнь круто изменилась. Тогда он пришел в полицию и рассказал о мужчине, которого они искали, полагая, что именно он убил известного адвоката. А сегодня Ара сам находился в бегах и опасался за свою жизнь. И если бы не старый школьный товарищ Омар, его, возможно, уже давно убили бы. По крайней мере, именно так Омар описал ему ситуацию. Уже почти неделю назад он оставил свое жилище в Шисте, свою работу и выбросил свой мобильник. Омар нашел новое место, где он мог жить. Во Флемингсберге, южном пригороде Стокгольма. Здесь он находился среди друзей и мог чувствовать себя в безопасности. И Омар дал ему больше денег, чем он когда-либо ранее имел. Хотя зачем они ему? Если тот же Омар запретил выходить на улицу даже за продуктами, не говоря уже о том, чтобы просто прогуляться или посидеть в кафе. Конечно, он не испытывал нужды ни в чем. Квартира, где он жил вместе с Омаром, в 3 раза превосходила площадью его собственную. Здесь имелось все необходимое: плазменный телевизор с 1000 каналов, музыкальная аппаратура, большие мягкие кожаные диваны, джакузи и баня в наибольшей из 2 ванных комнат. Больше еды и напитков, чем он был в состоянии впихнуть в себя. Омар мог организовать все. Хватило бы только намекнуть ему об этом. Девочек, алкоголь, травку, даже девственниц и наркотики посерьезнее, если бы у него только возникло желание. А он хотел одного — убраться отсюда. Уехать за границу, пока все не успокоится. Например, в Таиланд на 2 месяца, и в тишине и покое обдумать, что ему делать, когда он постепенно вернется к своей прежней жизни, и все станет как обычно. Даже это было сегодня невозможно. Ведь его искали не только убийцы, но и полиция. По словам Омара, он находился в розыске, и при первой попытке улететь из страны его ждала камера арестного дома Сольны. Сейчас ему приходилось ждать, пока Омар не устроит для него новые документы. Хороший шведский паспорт. Омару нужно было еще несколько дней, чтобы довести все до ума, и тогда, по его словам, Ара смог бы уехать из Швеции. Хороший шведский паспорт требовал времени, как объяснил Омар. Но, конечно, если он хотел уехать как обычный черный, Омар мог отвезти его в аэропорт уже в течение часа. Ара лишь кивал в ответ и признавал правоту Омара. Опять же оставалось все другое, полученное им сейчас, вместо того, что когда-то было его жизнью. Большая и дорогая квартира взамен дома с собственной кроватью, где он раньше спал. Безделье, когда он сейчас оказался запертым в 4 стенах, вместо того, чтобы ездить на работу. Новый мобильник, вероятно, стоивший 1000 крон, на котором он мог делать все, что раньше делал на своем компьютере, при условии, конечно, если не будет звонить никому, кого он знал и с кем хотел бы поговорить. Больше денег, чем он когда-либо имел, которые он не мог потратить, и которые ему, в принципе, и не требовались, поскольку Омар все время платил за него. Он много размышлял о своем старом друге Омаре, о его услужливости, и в любом случае о том, что он, похоже, знал о случившемся с ним и его жизни даже больше, чем он сам. И в конце концов, Ара даже спросил его, откуда, например, Омару известно, что он связался с полицией и рассказал о виденном той ночью, когда чуть не задавил убийцу своим такси? Если верить Омару, он узнал обо всем от Кемаля, и ему даже не понадобилось спрашивать, поскольку тот рассказывал это всем, у кого имелись уши. От их старого знакомого Кемаля, который тоже работал в такси и в свое время сумел заснять ограбление инкассаторской машины камерой своего мобильного телефона, продать эти фотографии в вечернюю газету и получить массу денег за беспокойство. «Все больше с каждым разом, когда он рассказывает», констатировал Омар с улыбкой. От него он и узнал, что Ара звонил ему и спрашивал совета, когда понадобилось продать свою информацию. У Амара имелись хорошие ответы на все вопросы. Гораздо лучше, чем даже у него самого. Хотя речь шла именно о нем. Точно как когда они ходили вместе в школу в Смоланде. Омар был тем, кто все знал. И именно с его подачи все делалось. И он умел всегда сохранять спокойствие, в отличие от обычных людей. Поэтому Ара в конце концов все-таки спросил его о том, что его интересовало больше всего. А именно, почему у полиции есть фотографии Амара? Ведь он явно находился у них в одной базе с тем самым ужасно опасным типом, которого он случайно увидел у дома убитого адвоката. У Амара нашелся ответ и здесь. И тоже хороший. В общем, он оказался там не за свои грехи, а из-за отца. А поскольку все ходившие в школу в Смоланде говорили больше о папаше Амара, чем о всех других родителях вместе взятых, Ара поверила в это тоже. Пусть никто из них никогда не встречался с отцом Амара. Они только читали о нем в газетах и видели его по телевизору и чаще всего в программе «Внимание, розыск», которую все настоящие пацаны в их школе в Смоланде смотрели с особым удовольствием. Отец Амара, Абдул бен Кадер, считался тем человеком, который, согласно слухам, стоял за всеми по-настоящему крупными преступлениями в стране в те времена, когда Омар и Ара учились вместе. Ты можешь представить себе, о чем подумали столичные полицейские, когда поняли, что я, Омар бен Кадер, сын Абдула бен Кадера? Обычный парень, который ходит в технический университет и утверждает, что он будет инженером-химиком? Как многие из них, по-твоему, купились на эту историю? Ты никогда не поверишь, если я расскажу, что они предлагали мне стучать на моего отца. «И как ты разобрался с этим?» — спросил Ара. «Сам я получил 2 пятихатки за мою жизнь», — подумал он. «Попытался рассказать им все как есть», — пожал плечами Амар. «Что мой отец даже сам не знает, сколько у него детей, что полицейские наверняка разговаривали с ним больше раз, чем я сам. И если они не верили мне, то могли поговорить с моей матерью. С папашей же они не могли пообщаться. Он ведь вернулся назад в Марокко 15 лет назад. Там он большой человек, очень богатый и могущественный. И если бы шведские полицейские поехали туда и попытались пообщаться с ним, их сразу отправили бы в кутузку, как только они вступили бы на марокканскую землю». «Но ты сам никогда не попадал к ним?» — спросил Ара. «Никогда», — заверил его Амар, подняв вверх обе ладони. «Даже за превышение скорости. Если не веришь мне, можешь поискать данные обо мне в регистре наказаний. Там пусто. Амар бен Кадер — шведский гражданин и инженер-химик без каких-либо темных пятен на репутации. Родился и вырос в Гношё, в Смоланде, и закончил технический университет в Стокгольме. В общем, я чист, как стеклышко». «Тогда ты такой же, как я», — сказал Ара, который по требованию своего работодателя запрашивал подобного рода справку из полиции, собираясь трудиться в такси. «Чист, как стеклышко», — подумал Ара, по той простой причине, что он никогда не совершал никаких преступлений, за исключением разве что превышения скорости. «Так мы и живем», — констатировал Омар и пожал плечами. «А то, что полицейские отказываются слушать таких, как мы, исключительно наша проблема. Но это их меньше всего волнует». «А все связи, имеющиеся у тебя? Все деньги, которыми ты располагаешь? Тебе ведь достаточно щелкнуть пальцами, и появится масса парней, готовых сделать для тебя все на свете». «Этого я не понимаю», — возразил Ара. «Все из-за того, что я сын Абдула бен Кадера», — объяснил Амар. «Не в силу моих занятий, а из-за того, кто я. Ты представить себе не можешь, как много людей горят желанием протянуть мне правую руку, если только я смогу организовать им встречу с моим отцом». «Я понимаю», — Ара кивнул. «Дело не в том, кто ты, а за кого они тебя принимают», — подумал он. На следующее утро он проснулся от того, что Омар вошел в его комнату, положил руку ему на плечо. Очень осторожно, стараясь не напугать. Смотрел на него с той же самой дружелюбной улыбкой, как обычно, давая понять, что ему абсолютно не о чем беспокоиться. «Все начинает складываться», — сказал Омар и кивнул. «Если ничего не изменится, ты сможешь отправиться в дорогу уже завтра утром». «Завтра утром? Наконец-то!» — обрадовался Ара. «Если ничего не изменится», — повторил Омар. «Хотя сначала нам надо поменять диспозицию. У меня есть домик около Нью-Чопинга, всего в 10 километрах от аэропорта Скафста». «Так пусть будет Скафста. Это гораздо лучше, чем Орландо. Больше братьев и сестер, которые охраняют границу Швеции, если ты понимаешь, что я имею в виду», — сказал Омар и улыбнулся своей обычной широкой улыбкой. «Конечно, понимаю», — кивнул Ара. «Первый самолет в Лондон улетает в 6 утра. Естественно, Ryanair, но если потерпишь, потом будет лучше. Все окей?» «Окей», — ответил Ара. «Из Лондона ты вылетишь в Бангкок завтра после обеда. Thai Air, первым классом. Твои мучения скоро закончатся, мой друг», — сказал Омар и улыбнулся.